слайд. Наше представление о себе и об окружающем мире зачастую далеко от истины. Искажения вносят наши слайды. Например, вас беспокоят некоторые ваши недостатки, и вы из-за этого испытываете чувство неполноценности, потому что вам кажется, что другим это тоже не нравится, и они это не одобряют. Тогда, общаясь с людьми, вы вставляете в свой проектор слайд комплекса неполноценности и видите все в искаженном свете. Слайд – это картина в вашей голове, которая, возможно, пока не соответствует действительности. Негативный слайд, как правило, порождает единство души и разума, а потому воплощается в реальность. Наши худшие ожидания оправдываются. Негативные слайды можно преобразовать в позитивные и заставить работать на себя. Если вы намеренно создаете позитивный слайд, он способен удивительным образом трансформировать слой вашего мира. Целевой слайд – это воображаемая картина такой реальности, в которой цель уже достигнута. Систематическая визуализация слайда приводит к материализации соответствующего сектора, пространства, вариантов.